Глава 26. Данила проснулся счастливым, потому что Катю сейчас увидит. Только два дня знакомы, а уже и свет без нее не мил. Радость сразу сменилась грустью. Тучина, по слухам, сегодня в уездную тюрьму перевезут. И что впереди, только Господь знает. Даниле вроде при Тучине надо остаться. Куда хозяин, туда и слуга. Но Сашку-арестанта будут поить, кормить, крышу над головой, хотя и казенную, предоставят. А где жить, чем питаться Даниле? При тюрьме не позволят, а денег у него нет. Постреленок их проиграл. Не на паперти же просить. Ехать с Угаровым домой не хочется. Ухо осерчает Владимир Алексеевич. Кто не доглядел? Ясен ответ — Данила. Как ни крути, с Катериной придется расстаться. Дениска, добрая душа, обещал вчера помочь, но столько страшных событий с тех пор произошло. До моих ли ему забот? А Катя уже ждала Данилу у сеновала и улыбалась. Ух, и хороша! Принесла полотенце и стала хвастаться. Сама вышивала. Поглядите, как красиво. И вправду рисунок хорош, и ни одного узелка на изнанке. «Рукодельница ты, Катерина!» — похвалил Данила и не удержался. Схватил красавицу в охапку, закружил, а, поставив на место, крепко чмокнул в щечку. Катя вырвалась, лицо полотенцем прикрыла от смущения, а потом озорно из-за него выглянула и предложила: «Айда на пруд умываться!» И побежала. Данила за ней, но куда там? Только догонит, а она юрк в сторону, оббежит его сзади и снова впереди. Примчались к пруду запыхавшиеся, оба раскраснелись, хорошо хоть глиняный кувшин не разбили, а то из ладошек пришлось бы умываться. Утро выдалось по-осеннему прохладным, но Данила смело скинул рубашку. Как с измальства отец приучил, так всю жизнь, пока лед речку не покроет, каждый день купается, а зимой снегом обтирается. И пострелят закалил, хотя матушки их не сильно верещали. Хорошо Владимир Алексеевич сие благое начинание поддержал. Заступался. Потому и выросли мальчишки крепкими, болели редко, сквозняков не боялись. Катя залюбовалась суженым. Не врет ли Данила, что 50 ему? Мой дядька Викентий помоложе, а живот как мыльный пузырь надул. А у Данилы не живот, а доска стиральная, и жилы на руках обеими ладонями не обхватишь. — Чего ворон считаешь? — спросил Данила. — Кто поливать будет? Вода в пруду студеная, но он только крякнул от удовольствия, когда Катерина окатила ему спину. — И как вы такой холоднючей воды не пужаетесь? — Холоднючий? — спросил утиравшийся Данила. — Ерунда! Вода теплая, как в бане. — Скажете тоже, как в бане, как в проруби. — А ты откуда знаешь, какова в проруби? Купаешься зимой? Данила зачерпнул воды в ладошку и, шутя, брызнул на Катю. «Ах, разбойник!» — тоже понарошку рассердилась девушка и легонько хлестнула ухажера полотенцем. Данила сделал вид, что испугался, и бегом припустился вдоль пруда. На этот раз убегавшего не могла догнать девушка. Только замахнется полотенцем, а Данила увернется и помчится в другую сторону. А потом схитрил, сделал вид, что устал и задыхается, позволил Кате приблизиться настолько, что уже взмахнула полотенцем, а Данила круто развернулся, шагнул навстречу, и девушка влетела в его объятия. Прижались друг к другу крепко, но еще раз Катю поцеловать Данила не рискнул. Стесняется зазноба. Хорошая она, правильная. Девушка сама, прикрыв счастливые глаза, нежно коснулась его губ. Поцелуй был столь долгим и страстным, что у обоих перехватило дыхание. «И что же нам делать, Данилушка?» — спросила Катя, когда очень нескоро им удалось разъединить губы. «Все будет хорошо, любимая, обещаю», — твердо сказал Данила. «Ой, Ли!» «Все будет хорошо», — повторил он, хотя кроме надежды на чудо ничего не имел. Катя словно прочла Даниловы думы. «Боюсь, увезут тебя и не дадут за мной вернуться». Данила решил отвлечь Катю от горьких мыслей и с нарочитой веселостью предложил. «А давай в камешки поиграем». «Как это?» — спросила девушка. Воспитывая пострелят, Данила придумал кучу игр и забав. Бывало, заноют, закапризничают, а он новое развлечение предложит. Прохныканье и забудут. «Я кидаю камешек в воду первым», — объяснил правило Данила. «А ты следом. Должна попасть туда же, куда и я. Если промахнешься, с тебя поцелуй». «А если попаду?» «Ну, тогда с меня». «Ну, хитрющий ты». «А что, лучше простофилей быть?» Данила уже собирал в траве мелкие камешки. «Лучше со мной быть всю жизнь», — расхохоталась Катя. «Буду. Ну, я кидаю, смотри внимательно». Данила забросил камень далеко и лукаво посмотрел на любимую. «Ах так? Думаешь, не докину?» — озорно сжала губки девушка, размахнулась, и неожиданно ее камень полетел еще дальше, на самый центр пруда. Данила присвистнул, не ожидал такого, и тут же потребовал поцелуй. «А вот и не попало». «Данила, постой!» — как-то чересчур серьезно сказала девушка. «А кругов-то от моего камня нет?» «Как нет?» «Сам погляди, от твоего вон какие разбежались, от моего два маленьких». «Верно», — призадумался дядька. «В корягу, небось, попало?» «Откуда здесь коряги? Пруд чистят два раза в год, весной и осенью». «Что ж там плавает?» — спросил сам себя Данила и на этот раз прицельно запустил камень в ту точку, куда попал Катин. «Опять кругов нет?» «Пожалуй, сплаваю, погляжу». «Холодно? Простудишься?» — заволновалась Катя. «А ты потом поцелуешь, вот и согреюсь». Данила разбежался и прыгнул в воду. Плыл уверенно, быстро, и у Кати отлегло от сердца. Достиг загадочного места быстро и тут же развернулся, поплыл обратно. Только медленно. Катя вновь встревожилась, устал, наверное. Хоть и бодр, хоть и силен, но не молод. Девушка пригляделась. Данила что-то толкал перед собой в воде, оттого и плыл медленно. Что он там выискал? Подплыв ближе, Данила приказал: «Беги за людьми, утопленник!» «Утопленник!» — всплеснула руками девушка. «Кто?» «В воде разве разглядишь? Давай, беги скорей!» «А я хочу посмотреть, кто!» — настаивала Катя. «Не боишься?» «Боюсь, не боюсь, надо! Ты же местных не знаешь!» — твердо и рассудительно объяснила девушка свое решение. Данила спорить не стал, молча вытянул труп на берег. Сильна характером девка. Другая бы сбежала или в обморок грохнулась. У Кати же только лицо побелело и кулаки сжались. Даже причитать не стала, — сказала тихо. — Савелий! — Беги, докторов зови! — Живой? — с надеждой спросила девушка. — Куда там? Вздуваться начал. — Чего он купаться-то полез? — спросил, поеживаясь от осеннего холода, Гришка. — Нажрался, потому что, — предположил кто-то из слуг. У тела старшего конюха убивалась его жена Лукерья. Ее пыталась утешить брюхатая девка, сама с трудом сдерживавшая слезы. — Глашенька, нече тебе тут волноваться, о ребеночке думай. Давай домой отведу, — обняла подругу Катя. — Да как я мамку-то брошу, не выдержав, — разрыдалась Глаша. Лукерья завыла. — И на кого ты нас, кормилец, оставил? — Расступись, — приказал Кирасиров. За ним шествовали Терлецкий, генерал и прочая компания. Лукерья не шелохнулась, продолжала обнимать мужа. — Утоп, значит? А мы искали его весь вечер. — Жена? — осведомился исправник у Петушкова, ткнув пальцем в Лукерью. — Она самая. — Баба, потом поплачешь. Отвечай, когда мужа видела в последний раз? Та зарыдала пуще прежнего, и за мать ответила Глашка. — Во время обеда. Он от Ростоцких как раз вернулся. Письмо ихней барышни носил. — А кто его отправил? Глашка пожала плечами. — Опять ниточка оборвалась, — всплеснул руками Терлецкий. — Теперь не узнаем, кто рисунки Машеньке отправил. — А после обеда Савелий куда собирался? — спросил Кирасиров. — Сказал, Павла Игнатьевича в имение отвезет, а как вернется, жениха мне приведет. увидев, что к пруду спешит доктор Глазьев, бросилась к нему с криком. «Тошечка, что теперь со мной будет? И отца убили, и отчима!» Глазьев опешил. Про его связь с Глашей знали многие, но никогда на людях они чувств не выказывали. Доктор, какой ни есть барин, а Глашка, хоть и княжеская дочь, но крепостная. Однако девушку не оттолкнул, оглянулся растерянно, а потом, плюнув на приличие, обнял. — Не плачь, я позабочусь о тебе и о ребеночке. — Но с Павлом Игнатьевичем Савелий не ездил, — напомнил всем Федор Максимович. — Интересно, куда же он отправился? — Ясно, куда, — встрял земский заседатель Порфирий. — После щей запивка требуется. — На пруд и направился, — поддержал товарищ Степан. — Выпить на природе. Тоннер огляделся. Живописные, поросшие камышами берега, чистая, спокойная вода, сосновый лес на другом берегу. Идиллия. Захотелось сесть в лодочку, взяться за весла и, никуда не торопясь, грести, дышать воздухом и наслаждаться. Видимо, и покойный князь такое времяпрепровождение любил. Прямо из спальни спускались ступеньки на маленький пирс, на котором предусмотрен был крюк для швартовки лодок. Чуть поодаль на берег вытащены и сами лодки. Большие, чтобы веселой компании кататься, и маленькие, рассчитанные на пару человек. «Кто здесь вчера выпивал с Савелием?» — обвел взором кирасиров дворню и крестьян из окрестных деревень, примчавшихся поглазеть на утопленника. Все, потупившись, молчали. Тоннер, вспомнив про свои неприятные обязанности, присел на корточки возле трупа, но даже дотронуться не успел. Мертвой хваткой в его руки вцепилась Лукерья. «Не дам! Не дам резать!» Кирасиров приказал помощникам оттащить Лукерью, не приминув, впрочем, заметить Тоннеру. «Видите, как к вашим исследованиям относится простой народ?» «Народ просвещать нужно», — буркнул Тоннер. «Велите снять с покойника рубаху, мне надо осмотреть тело». «А ну, молодцы, стащите рубаху!» — скомандовал исправник. Дворня стояла, насупившись. Не по своей воле дремучи крестьяне. Придется с их взглядами считаться. «Не буду потрошить, даю честное слово», — пообещал Тоннер. Он успел заглянуть за воротник рубахи покойного и уже знал причину смерти. Когда с Савелия стащили мокрую одежду, Илья Андреевич тут же указал на синеватую борозду, обвивавшую шею. Его бросили в воду уже мертвым, накинули на шею веревку, придушили, а затем в пруд. «А может, сначала утопили, а потом придушили, чтобы следствие запутать», — предположил земский заседатель Порфирий. «А зачем?» — возразил Степан. «Ты бы что сперва сделал, придушил или утопил?» «Я бы дубинкой двинул», — не задумываясь, ответил Порфирий. «Прошу всех минуту помолчать». Савелия перевернули на спину, и Илья Андреевич принялся обстукивать ему грудь. Как и предполагал, звук услышал обычный. «Если бы конюх умер, захлебнувшись в пруду, в легкие неминуемо попали бы вода с илом, и звук раздавался бы приглушенный. Значит, Савелий умер от асфиксии». «Доктор, мы не на консилиуме», — вмешался генерал. «На птичьем своем языке общайтесь с профессорами, а с нами будьте любезны по-человечески». «От недостатка кислорода. Веревка лишила его возможности дышать. Потому в легких нет воды, лишь остатки воздуха». «Этого, значит, задушила», — сказал Веригин. «Изобретательная она, Элизабет. Всех по-разному убивает». «Сомневаюсь я насчет женщины, ваше превосходительство», — возразил Тоннер. «Конюх мужик крепкий. Не позволил бы даме затянуть удавку. С ним только мужчина мог справиться». «А когда Савелия утопили, то есть придушили?» — спросил Кирасиров. «Судя по разложению, тело пробыло в воде часов 12, — сообщил Тоннер. «Скорее всего, Савелия убили сразу после обеда, когда он, собственно, и исчез». Терлецкий спросил у Глашки. «Ничего он про княгиню Елизавету не говорил, мол, гоплык ей или что-то в этом роде?» Девушка помотала головой. «Да что он мог знать?» — усомнился Кирасиров. «Он точно знал, уехала княгиня утром или нет», — напомнил Тоннер. «Но княгиню Елизавету не только Савелий, еще и пастух видел», — напомнил Веригин. Он видел издалека Чеграового Мирина с наездником, — заметил Тоннер. — Была ли им княгиня? — Была или не была, вот в чем вопрос, — с пафосом продекламировал Павел Павлович и напомнил Росу. — Опять ваш Шекспир. Этнограф согласился. — Гамлет, принц датский. — Не пойму, что за границей с образованием, — проворчал Веригин. — Говорю ему, Шекспир, а он в спор, про какого-то принца талдычит. — Неуч, — поддакнул исправник. — Пойдемте в дом, что-то зябко. Все не спеша направились в усадьбу. Рухнов украдкой наблюдал за Митей. Все утро он был задумчив, даже гибель Савелия не отвлекла его от размышлений. По дороге обратно юноша незаметно отделился от компании, обогнул флигель, в котором жила Анна Михайловна, и исчез из поля зрения. — Денис! — шепотом позвал Михаил Ильич Угарова, зашедшего вперед него в дом. — С моей хромотой за молодыми ногами не успеть, а наш друг Митя куда-то направился. Надо бы проследить. — Его подозреваете? — также шепотом спросил удивленный Денис. — Не то слово. Я вчера утаил кое-что, потому что не хотел разжигать ненужные страсти. Ведь и Тучин, и Карев влюблены в одну особу. Считал, что Митя вечером к ней ходил. — Как? И он из дома отлучался? — Да, но теперь знаю, что ошибся. Не посещал Митя Машеньку. Куда-то в другое место бегал. И ничего никому про то не сказал. — Согласен, это подозрительно. — Денис, не теряйте время. Попытайтесь выяснить, куда Митя пошел сейчас. Но будьте осторожны. Михаил Ильич по-отечески перекрестил Угарова, и тот поспешил через дом к центральному выходу.